Лакомка. Ангеліні Кузьмінішні Некрасовой. Кочевое царство света разбило лагерь в квартире номер 3 на Первомайской улице. Лучи лезли в глаза, как слепни. Крест рамы был съеден ими почти до основания. Подоконник исчез вместе с рассадой. Тюль будто высох и рассыпался в пыль. Книжный шкаф, диван, кресло, два стула, гардероб, кровать и телевизор — все дрейфовало в липком солнечном желтке. «Тебе обед разогреть?» Инна замотала головой. Мама лежала на диване в клумбе своего халата и нарочно говорила строго. Дочь вчера уронила сервант на кухне. Весь набор посуды в дребезги и в помойное ведро. И собирать умаялись. Хлопковые розы украшали маму от колен до шеи. Инна удивлялась, почему не колются. «Ну, как знаешь, до ужина еще долго». Мамины пятки, похожие на присыпанные мукой горбушки, были сложены одна на другую. Большая и красивая, она лежала на боку, полусогнув колени и подложив руку под голову. Черные пряди повстанцы, сколько не убирала, сбивались на потных висках, открывая справа глубокий молочный шрам. «Мороженого бы», — проговорила мама, зевая, и отвернулась лицом к спинке дивана, спиной к Инне. Когда она заснула, солнечные лучи котятами обосновались на ее боку, не боясь шипов. Инна тихо подошла к спящей и с надеждой посмотрела ей в спину. Вот сейчас мама повернется и скажет Инне что-нибудь ласковое. Но мама спала, и розы дремали вместе с ней. Сервант опрокинула, да, но откуда же знать, что клюквенная уже давно переехала оттуда в кладовую? Инна задумалась. А что если, пока мама спит, сходить до ларька и купить ей мороженого? Страшно, конечно, но зато мама так обрадуется, что обязательно забудет про сервант. Деньги прятались в кошельке. Кошелек в сумке, сумка в ящике. А ящик, будто язык, высовывался из гардероба. Но гардероб на замке. Замок на ключе. Ключ в кладовке. Серьгой на крючке. Инна щелкнула выключателем. Потом пыталась долго открыть дверцу кладовки. Но местное чучело из куртки и кепки крепко подпирало ее изнутри. Инна упрямая. Давила, что из силы. Чучело чуть-чуть еще поборолось и сдалось. Ключ висел с ним по соседству. Инна стащила его и, прокравшись на цыпочках мимо мамы, отворила гардероб. Ящик выдвинулся только на треть и застрял в пазах. Инна тянула его на себя. «Не покажу язык», — капризничал гардероб. «И зачем тебе деньги? Куда-то ты собралась, да еще без мамы. Упадешь и пропадешь. Сиди дома». «Мне надо, я и пойду». Упиралась Инна и продолжала тянуть гардероб за язык. Он ругался, поскрипывал, но не сдавался. Инна раздраженно задвинула ящик обратно в паз. И гардероб, видимо, от боли, тут же выдал ей свой язык до самого корня, издав громкий деревянный стон. Инна застыла. Мама пошевелила пяткой, но не проснулась. Все деньги решила не брать. Еще потеряет. Одной такой бумажки хватит. Обувка где? Мама, наверное, ее куда-то спрятала. Инна же больше 2 лет не ходила на улицу. Ничего-ничего, прям так в тапках. Связка ключей лежала на тумбе в коридоре. Чучело махало на прощание из кладовки. И ехидно скалилась. Знала, что Инну ждут еще 2 другие двери. Они всю жизнь ненавидели людей и оба мира, воротами в которыми являлись. И наружный, и внутренний. Плевались ключами, зажимали их мелкими зубками, хлопали, скрипели. В общем, делали все, чтобы хозяевам и гостям было чрезвычайно неуютно. Внешняя дверь с металлическим скелетом, та, что жила лицом в наружный мир, была старше и озлобленнее, чем внутренняя. Тяжело 20 лет вдыхать подъездные запахи, корчиться обивкой от холода, да смотреть на злобные рожи, занозу по характеру. Внутренняя из дерева была легче, моложе, спокойнее. Жила в тепле, плохих людей не знала, дышала только запахами своей квартиры. Поэтому и открывалась быстрее. Но в этот раз именно она раскапризничалась. Проделала полный набор известных всем дверям трюков. Жевала ключ, стопорила замок, не поворачивала ручку и прочее. Но Инна продолжала тихо сражаться, пока вдруг сверху не пополз знакомый шум. Соседка с 4-го этажа, а Инна сразу догадалась по звуку, что это она, бойко сходила вниз по лестнице. Любопытная, до всего охочая, бывшая учительница Евгения Степановна. Не хватало еще, чтобы она, услышав драку с дверью, позвонила звонок и разбудила маму. Пришлось прерваться. Поравнявшись с квартирой номер 3, соседка остановилась. Инна зажмурилась от страха. Евгения Степановна хрустнула молнией и отправилась дальше. Инна заново вцепилась в дверь, и та, наконец, поддалась, предательски громко скрипнув. Ничего-ничего. Мама спала. Инна отчетливо слышала ее правильное размеренное дыхание. Вторая дверь, видно, сжалившись над Инной или просто решив с ней не связываться, открылась быстро. Подъезд ударил в нос запахом мочи. Солнечные лучи брезгливо ступали на загаженные ругательствами стены. На пол не вставали вовсе. Подъездная дверь оказалась современная. Отворилась от нажатия маленькой кнопки. Правда, Инна потратила 3 минуты, чтобы нащупать ее в темноте. Улица как улица, совсем как из окна. Чего бояться-то? Удивительно, что здесь меньше солнца, чем у Инны дома. Она поежилась, было прохладно. К счастью, никого из соседей поблизости. А то бы начали приставать с расспросами, куда она собралась без мамы. Лучшее мороженое продавалось известно где. На площади, в синей коробке с окошком. Идти отсюда, смешно сказать, 4 минуты. Обойти дом, там и площадь. А на другом ее конце – ларек. Они, между прочим, живут с мамой в самом центре города. Инна повернула направо от подъезда и захромала вдоль 5-этажки. Бумажка капустным листом скрипела в сжатом кулачке. Внезапно Инна увидела Евгению Степановну, выплывшую из-за поворота ей навстречу. Полная, с непропорционально тонкими руками, соседка походила на старый школьный рюкзак с протершимися ручками, к одной из которых был привязан пластиковый пакет с покупками. Инна огляделась и зашла за кирпичную подвальную пристройку, покатую, как детская горка. Под ногами что-то хлюпнуло. Инна опустила голову и видела, что наступила в тарелку с густой серой жижей. Местные женщины кормили хмурых уличных котов. То ли каша, то ли картофельное пюре забралось Инне на левый тапок и измазало свисающий за подошву шерстяной носок. Инна принялась водить ногой по асфальту, оставляя серое на сером. Вдруг рядом возникла Евгения Степановна. Инна, отпрянув назад, в самый угол, снова ступила в тарелку уже правой. Соседка прошла мимо, бормоча что-то себе под нос, словно повторяя выученный урок. «Сдачу считает», — поняла Инна. Она кое-как обтерла отраву тапки и отправилась дальше. Вот арка, круглая и красивая, но пахнущая хуже их подъезда. Инна зашла под кирпичный свод и стало по-вечернему темно. Впереди, будто в округлой рамке, висели елки и плитка главной площади города. Внезапно из темноты Инне под ноги кинулось большое рыжее пятно. Мелькнули мокрые клыки. Злобный лай принялся кусать застоявшийся воздух. Инна замерла от ужаса и выронила заветную бумажку. «А ну-ка рядом!» — резанул по ушам низкий женский голос. Собака исчезла. Инна постояла, недвижимая, несколько секунд. Потом нагнулась и, схватив цветную бумажку, заспешила вперед. На площади шумел народ. Мамы с колясками, бронзовая мать с венком. Несколько пьяниц скромно заняли одну косую лавку. Зато стая подростков оттяпали сразу половины площади. Скамейки, бордюры, клумбы, асфальт были усыпаны ими. Все тинейджеры походили на зубы. Девочки на золотые и металлические, мальчики на гнилые, черно-желтые. Пили пиво, плевали семечками и матом. А попадали в серую плитку и вдруг другу. Инна, стиснув кулак, как можно быстрее прошла мимо, стараясь не приближаться к щелкающим зубам. Выцветшая голубая палатка с похищенной первой О стояла заколоченная. За ней по бокам конвой. Две полысевшие еле виновато качали макушками. Инна растерянно смотрела на фанеру вместо окна. Ничего-ничего. Через дорогу есть магазин. А в магазине тоже есть мороженое. Мама устала, наверняка не проснется до самого вечера. Инна развернулась и, как умело, поспешила к дороге. Солнце шкурило кирпичи на клумбах. Со стороны автобусной остановки летела бабочка. Ничего-ничего. Время уже не обеденное. И выбор там еще лучше, чем в ларьке. Инна улыбнулась. Тут сзади ударил пронзительный истеричный вой. Она обернулась. На нее летела свора грязных собак, на ходу не переставая нюхать друг друга. Инна ахнула и бросилась вперед. Мимо замелькали сухие ели, подростки с бутылками, дома с рекламными вывесками. Наконец, в левый глаз влетело что-то блестящее серое. Раздался скользкий металлический вой, гораздо громче и страшнее собачьего. Инна стояла посреди дороги. В метре от нее гудел похожий на акулу автомобиль. Собаки разбежались от страха. Водитель, высунувшись, кричал что-то обидное. Инна в этот раз даже не выронила купюру. Не посмотрев на водителя, она зашагала дальше. Он гавкнул ей вслед и скрылся в акульем брюхе. Показала союз-печать, и Инна подумала, что надо будет купить маме газету на сдачу. В магазине было пусто и холодно, как в операционной. Наверное, потому, что здесь было целых 3 морозильника. Один с пельменями, другие 2 с мороженым. Инна приблизилась к прилавку. Продавщица, полная, с выкрашенной желтой головой, трясла шипящий мужским голосом магнитофон, словно хотела вытрясти оттуда исполнителя. Инна попросила лакомку, мамина любимая. Работница магазина взглянула на протянутую ей купюру и затряслась, как электрическая. «Лакомка 50 рублей стоит. Там ценник есть, между прочим». Инна часто и растерянно заморгала. Продавщица вновь взялась тискать пластиковую шарманку. Баритон шипел о женском одиночестве. «Давайте я заплачу». Девушка-покупательница в очень коротких шортах выложила на прилавок бумажки и протянула Инне лакомку. Шипение усилилось, окончательно заглушив песню. Продавщица выругалась. Девушка попросила себе пива. Счастливая Инна вышла на солнце. Мама проснется, а тут Инна с лакомкой. Инна радостно зашагала домой мимо людей, собак и автомобилей. Через 15 минут она заметила, что нет площади и ели, и что самое страшное, куда-то подевалась их с мамой кирпичная пятиэтажка. Постройки выросли и посерели, деревья поредели, а люди вымерли вовсе. Пальцы на правой руке слиплись вместе. Это текло по ладони тающее мороженое. Где-то поблизости выли то ли собаки, то ли машины. Инна остановилась и, озираясь по сторонам, тихо позвала. «Мама!» «Это вам еще повезло, что я к сыну сегодня пошла. Творога такого хорошего купила, думаю, внучке отнесу. Они такой гадостью ее кормят». Евгения Степановна, застряв в проходе двери и колыхаясь холодцом своего тела, вещала уже 20 минут. В окне было темно. Вода звенела из крана в раковину, у которой возился худой старик. Перед Инной стояла тарелка с дымящимися щами. Рядом в стеклянной пиалке лежала измазанная в шоколаде золотинка с липкими белыми комками. Все, что осталось от растаявшей лакомки. Инна не давала выкинуть. Старик протянул ей ложку. «Так я иду, а тут девочка навстречу». «Вот, хорошо, хорошо, Инна Ильинична, а вы покушайте супчик, он сытный». И она и говорит: «Бабушка тут чья-то потерялась. Точно не из нашего двора. Но я и смотрю, наша Инна Ильинична заблудилась». Инна обхватила ложку изогнутыми морщинистыми пальцами и строго взглянула сначала на соседку, потом на мужа. «И чего она так кричит? Пускай уходит. Еще маму разбудит». Старик вздохнул и принялся домывать посуду.